Цитата. Последим, как трудятся черные. Нужно замечать их особенные привычки. Они не возмутятся на ничтожного человека. Они думают, что первые ступени служения особенно полезны для них. Ничтожество ничтожно и в предательстве. Именно предательство есть главное основание подкопов черных. Для предательства нужно что-то знать. Это относительное знание, неукрепленное преданностью, можно находить на первых ступенях. Нужно знать, насколько осуждение, как огонь, действует на шаткую преданность. Необходимо наблюдать этих шатающихся, ибо велика зараза от них. Сами они часто должны уже окунуться в черную массу, но хуление ими расточаемое ранит многих невинных. Вы правильно вооружаетесь против равнодушия. Оно разъедает все начинания. И какие же огни возможны от холода равнодушия? Иерархия, параграф 311-312. Из этих слов учения видно, что темное больше всего ловит людей на предательстве, в особенности людей, вступивших уже на путь приближения к свету. Предательство есть один из самых распространенных человеческих недостатков, и под понятие предательства учение живой этики подводит много разнообразных поступков. Как пример можно привести, что учение квалифицирует предательством желание умолчать об отрицательном явлении, или, как говорится в житейском обиходе, нежелание вынести ссор из избы. В учении сказано, лишь самость толкает дух к скрыванию истины, но безответственный воин может ввергнуть каждое прекрасное начинание в разрушение. Не скрывать, но разоблачать есть самая первая обязанность служителя света. Именно когда истина укрыта, служитель тьмы действует через служителя света. Мир огненный, часть 3, параграф 277. Как же человеку бороться со своими невидимыми врагами и как распознать всех тех черненьких, сереньких и почти беленьких, которые, работая в видимом мире, являются сотрудниками темных сил из невидимого мира? Конечно, борьба с невидимым врагом на первый взгляд кажется делом трудным, почти невозможным. Но если принять во внимание, что невидимость врага в данном случае относительна, то это меняет сущность дела. И самый вопрос о борьбе переходит на другую плоскость. В сущности говоря, борьба с вражеской темной силой для каждого человека слагается из борьбы с обитателями тонкого мира и их сотрудниками из мира физического. Само собой понятно, что главные наши враги обитают в невидимом мире, и в ту сторону должно быть направлено и наше внимание, и фокус борьбы. Исключая те случаи, когда высший представитель темных воплощается в человеческом облике и представляет тогда серьезную опасную силу, большинство земных сотрудников темной силы являются бессознательными слугами и жалкими рабами темных. Но, согласно законам мироздания, наши враги из невидимого мира, будучи обитателями тонкого, астрального мира, могут воздействовать лишь на ту часть нашей сущности, которая соответствует их собственной природе. Следовательно, они могут влиять лишь на нашу астральную природу, лишь на проводник сознания тела желаний, иначе говоря, на нашу низшую природу. Они могут, как уже сказано выше, посылаемыми нам мыслями усиливать желания нашей низшей природы. Таким образом, борьба с темными силами переносится на борьбу с самим собою, со своей низшей природой. Но овладение своей низшей природой есть необходимое условие развития жизни и совершенствования человека. Кто это осознал и устремился к самосовершенствованию во благо всего человечества, тот с этой стороны для темных неуязвим. Стрелы мыслей темных, посылаемые на него, будут отскакивать от него, как горох от стены. И наоборот, человек несознательный, раб своих низших страстей, воспримет все эти стрелы мыслей, сделает так, как желают темные, и сделается сам их жалкой игрушкой. Но само собой понятно, что успешная борьба человека со своими невидимыми врагами вполне возможна лишь тогда, когда человек обращается за помощью к покровителям человечества, когда человек установил прочную связь со старшими братьями человечества, с иерархией светлых сил космоса. Будучи обитателями всех миров, они знают всех наших врагов, видят все их уловки и никогда не отказывают в помощи тем, кто, вступив на путь света, ищет ее.